Глава 23. «Веди», — отозвалась я и тихо добавила. «Не подпускай к нему Каманию. Если она не готова видеть его любым, значит, не любит. Значит, и предать может». Эстер поднял на меня глаза. Я ожидала возражений в стиле «это вне моих полномочий», но он лишь серьезно кивнул. Мы поднялись по широкой лестнице наверх. Оказывается, покои Алурена занимали не менее 3 этажей. Внизу какие-то приемные, выход к конюшням и камерам, выше, собственно, спальня, бассейн, внутренний сад. Что находится наверху, я пока не знала, кроме единственного зала с большой террасой, с которой мы вылетали к старейшим магам. И именно в нем Алурен и лежал, видимо, через террасу его туда и доставили. Рядом у кровати сидела Шесса и Верана, вмиг постаревшая, бесконечно печальная. «Ладелин», — шепнула она, подняв на меня сухие глаза. «Как он?» — пробормотала я, приближаясь. Королева промолчала, Эстер тактично вышел, а я всмотрелась в моего принца. Он был укрыт тонким светлым покрывалом, сквозь которое проступали пятна крови. В бледном лице не осталось ни кровинки, в красных потухших волосах ни искорки. Пряди безжизненно разметались по подушкам. «Почему его не лечат?» — прошептала я, снова обернувшись к его матери. «Целители здесь бессильны, Ладелин. Его может исцелить только внутренний огонь, но он истратил слишком много огня. А я? В нашем мире ходят легенды, что Феникс способен исцелять. К сожалению, мы очень мало знаем о Фениксах, Ладелин. В основном об их огне, за которым охотятся ледяные». «Огне!» — воскликнула я. «А мой огонь, если я сгорю, вы знаете, как мне сгореть?» «Но не поджигать же себя в самом деле. Наверное, это должно быть какое-нибудь магическое действие». Я осеклась. Шесса и Верана печально качала головой. «Насколько я знаю, фениксы сгорают только если им угрожает смертельная опасность. Мне неизвестно, могут ли они вызвать огонь по собственному желанию. Не уверена, что твой огонь помог бы Алурену, но совершенно уверена, что он убил бы ребенка внутри тебя. Драконы не возрождаются, Лада. К сожалению, огонь их убивает, если они не могут контролировать его. Как недостаток, так и избыток». Машинально схватившись за живот, я снова повернулась к принцу. Присела на его постели, Шесса поднялась, словно показывая, что уступает мне это место, возможность побыть рядом с принцем. И как мне выбрать одного из них? Возможно, я могла бы попробовать, ведь у нас потом могут быть еще дети. Если бы не слышала этого отчаянного «Мама, мамочка, не бросай меня!» Тогда в коконе. Схватила безжизненную руку, всматриваясь в лицо. «Это мой ребенок, мой малыш. Он так нуждается в моей защите, и я обещала, что не брошу его. Я не смогла бы с этим жить. Да и Алурен уверенно не принял бы такую жертву». «Я понимаю тебя, дитя». Шесса беззвучно приблизилась, коснулась моего плеча, и я только сейчас осознала, что по щекам текут слезы. Текут бессовестные, капают на некогда сильную, а сейчас пугающе холодную руку. И ничего. Промокнув их пальцами, я коснулась его губ и ощутила себя идиоткой. Как было бы легко и просто. Порыдать, и он исцелен. Но то ли слезы оказались неправильные, то ли наши легенды привирают и выдают желаемое за действительное. Но принц даже не вздохнул. Его грудь так слабо поднималась, что временами начинало казаться, будто он не дышит. Шесса молчала, за что я была ей благодарна. Прикрыла глаза, отчаянно пытаясь что-нибудь придумать. Понятия не имею, какие в этом мире силы у фениксов, но ведь есть какие-то. И если слезы не действуют, нужно попытаться разбудить что-нибудь другое. Эстер сказал лед. Лед мог бы успокоить, уравновесить, но у меня нет льда. Единственное, что у меня есть, странный золотистый свет, который заметила Ритка еще там, на земле. Потом он куда-то пропал, а здесь засиял с новой силой. Взяв прядь, я посмотрела на волосы. Они сейчас заметно сияли, особенно в предутренних сумерках, когда солнце еще всходило где-то с другой стороны, не заглядывая лучами в окна. Я понятия не имела, что с этим светом делать, но Шесса и Верана ведь говорила, что я почувствую, когда буду готова. И, наверное, вряд ли когда-нибудь стану готова сильнее, потому что зачем мне мои силы, если любимые люди умирают рядом? Не представляя, какие у меня возможности, я просто опиралась на массу пересмотренных на Земле фильмов и перечитанных книг о магии. Всей душой направляла этот свет туда, к Алурену, желая лишь одного — чтобы он исцелился. Если хоть какая-то часть моих сил целебная, если хоть немного магии мне подвластна, пусть его раны затянутся, пусть его огонь успокоится, восстановится, пусть то, что прожигает его, уравновесится, а то, чего не хватает, наполнится. Наверное, я вошла в какой-то транс, повторяя, визуализируя, проговаривая про себя как молитву и отчаянно представляя все, что произношу. И очнулась от легкого хлопка по лицу, с удивлением открыла глаза, пошатнувшись. Светлое шелковое покрывало, которым был прикрыт принц, взвилось в воздух, словно от сильного ветра. Оно-то и зацепило меня уголком. Я бросила взгляд в зеркало на одной из стен и замерла. Не помню, когда успела вскочить на ноги, но я стояла, волосы развивались горящим солнцем вокруг головы, из глаз тоже лился свет, из ладоней. Все тело сияло и, удивительно, походило на какую-то сказочную птицу в ореоле золотых перьев. Охренеть! До последнего в глубине души считала, что никакой я не феникс. Шесса и Верана стояла в стороне, прижав ладони к губам, и лишь смотрела на меня, словно боясь спугнуть. На миг я испугалась, прислушалась к себе, но нет. Умирать не хотелось, какого-то лишнего жжения не ощущалось. Наоборот, чувствовалось странное наполнение энергией, которая лишь возрастала. Вздрогнув, я спешно ухватила полощущее покрывало, отдернула, жадно всмотрелась в Алурена. Он лежал полностью обнаженным, на моих глазах огромные раны, которыми было покрыто все тело, вдруг начали затягиваться. Взгляд скользнул по рельефу груди, плоскому животу, раны были омыты, но все равно выглядели страшно. Целые пятна опаленной до мяса кожи, глубокие рваные пробоины, запекшиеся ткани. Люди с такими не живут, но он же дракон, и он боролся сколько мог. Боясь, что собьюсь, что не хватит сил, я, не останавливаясь, направляла и направляла все мысли и устремления туда, к нему на помощь. В какой-то момент ощутила, что в животе загорелась искорка, не похожая на мой золотой огонь и в то же время родная. Крохотная, но такая искренняя. Малыш спешил поддержать своего папу. Это было так трогательно, что у меня снова полились слезы по щекам. Ресницы Алурена дрогнули, глаза открылись. «Лада», — шепнул он, и я поскорее вернулась обратно на кровать, сжала руки. «Не плачь. Со мной все хорошо», — едва слышно добавил. Улыбнувшись, я промолчала. Просто не было сил еще что-то говорить, Алурен снова закрыл глаза, и я ощутила дикую, просто безумную усталость, как после выматывающего бега на длинную дистанцию, только в десятки раз сильнее. Не в силах сопротивляться ей, не в силах оставить Алурена, я лишь прилегла возле него на минуточку, просто отдохнуть, продолжая ощущать его рядом. Не знаю, что происходило вокруг. Наверное, кто-то прикрыл все окна и выход на террасу тяжелыми портьерами, потому что когда я проснулась, в комнате витал полумрак. Лишь несколько послеобеденных лучей пробивались сквозь узкие щели. Протянула руку, нащупала пустую подушку и испуганно подскочила. Алурен стоял у зеркала, разглядывая следы ранений на груди. Обернулся резко ко мне, запахивая шелковый халат. Влажные пряди взметнулись. Похоже, мой принц успел сходить в душ. Улыбнувшись, я села на кровати, оперлась о спинку. «Шрамы останутся?» — спросила, но Алурен быстрым плавным движением оказался рядом. «Лада», — пробормотал. Схватил меня в охапку, зарылся лицом в волосы, выдохнул что-то влюбленно-благодарственное. Я даже не смогла бы перевести, лишь ощутила волну исходящих от него эмоций. Тоже обвела сильную шею. Столько всего желая сказать и спросить, но слов почему-то не находилось. На столике у кровати стояли остатки завтрака. Взгляд натолкнулся на них, на губы легла улыбка, значит, ему уже лучше. Как же я счастлива. Откуда-то из дальнего кресла поднялась Шесса и Верана. Под глазами залегли тени, порожденные бессонной ночью, но сами глаза снова сияли. «Оставлю вас», — улыбнулась она. Не знаю, о чем они успели поговорить, но Шесса тактично давала нам с Алуреном разобраться со своими отношениями без свидетелей. Приблизилась, теплым жестом положила ладони на наши плечи, хотела что-то добавить, однако в этот миг пространство вдруг заискрило. Королева напряглась, принц тоже отпустил меня, поднялся рядом с матерью, загораживая нас обеих. Я поспешила вскочить, оправляя платье. Но все произошло так молниеносно. Вот только что Алурен встал, а через миг в комнату уже синхронно шагнули 5 сильных, сверкающих золотом мужчин. Длинные светлые волосы, зеленые глаза, прямо как у меня. Что-то внутри сразу же, безоговорочно, узнала родственников. Фениксов. Я даже почти улыбнулась. Почти подалась навстречу, но Лурен с Вераной стояли напряженно, встревоженно, и я замялась, не представляя, чего ожидать. «Ладелин эр Арбелия Граат де Иртагни», гортанно клекочуще произнес самый высокий из них, тот, что стоял по центру. Если это было мое имя, то я его не узнала. Если просто фраза на незнакомом языке, тем более. Впрочем, нет. Смысл постепенно начал проявляться, откуда-то я поняла, что да, имя настоящее. Рука Алурены нащупала мою, сам принц едва нахмурился, но молчал, ожидая, что нежданные гости сами поведают о цели своего прихода. «Нам стало известно, что вы скрываете у себя Феникса». Не заставили ждать они. Я хотела возразить, вообще-то никто меня не скрывает. Но Алурен отозвался. «Нам самим только недавно стало известно, что Лада — Феникс». Главный презрительно глянул на него, не поверив, и добавил. «Принцессу Ладелин, младшую дочь короля Эр Арбелия». «Да ладно. Ну, Ледяной не мог, кого проще умыкнуть». «Подойди ко мне», — властно произнес пришелец, протянув мне руку. Я сделала шаг, не то чтобы собираясь подчиниться, скорее надеясь решить все путем урегулирования и мирных переговоров. Не подставлять под удар принца, который вот только что лежал израненным, почти бездыханным. А Лорен задержал мою руку, не желая отпускать. Мужчина так свирепо на него глянул, словно увидел воочию доказательства, что драконы удерживают силой бедного Феникса. Молча, незаметно, будто возникая откуда-то из теней, начала появляться охрана. В руках пришедших загорелись золотые шары, но Алурен приподнял руку, останавливая своих драконов. Он явно не хотел портить отношения с фениксами. «Нам есть что обсудить», — произнесла я, делая еще шаг вперед. «Но не станут же они обстреливать свою обретенную родственницу. Не за этим же сюда примчались». Наверное, жизнь на Земле все-таки сделала меня слишком терпимой и привыкшей рассчитывать на логику, на веру в силу переговоров. Но эти нелюди с их варварскими закидонами... «Разумеется», — кивнул главный, ухватив мою руку, и не успела я ответить, как рванул меня на себя и дальше куда-то в межмировой портал. «Дракон должен понести наказание», — услышала я сзади и обернулась, чтобы увидеть, как Шесса и Верана бросается на перерез чему-то черному, летящему в ее сына. Я рванулась, желая вернуться обратно. Сердце обожгла обида. Хотела как лучше, но фениксы со мной не посчитались, а дракон еще решит, будто сбежала по своей воле с его ребенком. Руку я вырвала, даже сделала шаг, но под ноги лег совершенно иной пол, скорее похожий на хрусталь, снизу под которым виднелось что-то зеленое, то ли трава, то ли... листва.